Расшалившись в спальне, Наташа мазнула кремом Николая Ивановича и сама оторопела от удивления. Лицо почтенного нижнего жильца свело в пятачок, а руки и ноги оказались с копытцами. Глянув на себя в зеркало, Николай Иванович отчаянно и дико завыл, но было уже поздно. Через секунду он, оседланный, летел куда-то к черту из Москвы, рыдая от горя. «Требую возвращения моего нормального облика!» Вдруг не то исступленно, не то моляще прохрипел и захрюкал Боров. «Я не намерен лететь на незаконное сборище! Маргарита Николаевна, вы обязаны унять вашу домработницу!» «Ах, так я тебе теперь домработница? Домработница!» — выкрикивала Наташа, нащипывая ухо Борову. «А была богиня? Ты меня как называл?» «Венера!» — плаксиво отвечал Боров, пролетая над ручьем, шумящим меж камней и копытцами задевая шорохом за кусты орешника. «Венера! Венера!» — победно прокричала Наташа, подбоченившись одной рукой, а другую простирая к луне. «Маргарита! Королева! Упросите за меня, чтобы меня ведьмой оставили! Вам все сделают! Вам власть дана!» И Маргарита отозвалась. «Хорошо, я обещаю!» «Спасибо!» — прокричала Наташа, и вдруг закричала резко и как-то тоскливо. «Гей-гей! Скорей, скорей! А ну-ка надбавь!» Она сжала пятками похудевшие в безумной скачке бока Борова, и тот рванул так, что опять распорола воздух. И через мгновение Наташа уже была видна впереди, как черная точка. А потом и совсем пропала, и шум ее полета растаял. Маргарита летела по-прежнему медленно в пустынной и неизвестной местности, над холмами, усеянными редкими валунами, лежащими меж отдельных громадных сосен. Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко от Москвы. Щетка летела не над верхушками сосен, а уже между их стволами, с одного бока посеребренными луной. Легкая тень летящей скользила по земле впереди. Теперь луна светила в спину Маргарите. Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому обрыву. За этим обрывом внизу в тени лежала река. Туман висел и цеплялся за кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский, низменный. На нем, под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, метался огонечек от костра, и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргарите показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Далее, сколько хватало глаз, на посеребренной равнине не виделось никаких признаков ни жилья, ни людей. Маргарита прыгнула с обрыва вниз и быстро спустилась к воде. Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилась в воду, и столб воды выбросила почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке.